Ну вот и все. Я вернул чашу. Теперь я должен отдохнуть, едва выговорил кентавр и больше не отвечал на вопросы Ивана. Тот, начиная тревожиться, попытался растолкать его. Бесполезно. Кентавр и спал, и точно не спал. Он весь был во власти вязкой дремоты, которая как в трясину затягивала его в небытие. «Мардоний, ты слышишь меня?» — крикнул Иван. Он был поражен, напуган внезапностью всего происходящего. Кентавр молчал, только хрипло дышал. Иван видел, что он угасает. Жизнь уходила из него по каплям. Поры на лице и на крупе проступили с неожиданной отчетливостью. Два раза разделить с Мардонием смерть Иван уже не мог. Это заклинание срабатывает лишь однажды. Для иных магических способов врачевания нужно увидеть ауру. Во всяком случае, Иван слышал, что многие ведуны врачуют так. Тот, кто воздействует на ауру, может вылечить, но может и убить, оставшись безнаказанным. Недаром в Арапсе всех таких магов приказом герцога Дюбиля ожидает смертная казнь. Разумеется, если они будут так неосторожны, что выдадут себя. Спокойно. Еще спокойнее. Иван закрыл глаза. Потом открыл. Приблизился к Мардонию. Никакой ауры он по-прежнему не наблюдал. Но ведь кентавр был уверен, что он, Иван, управляет всеми стихиями, а стало быть, в состоянии видеть и ауру. Просто не каждому это дается одинаково легко. Бока кентавра вздымались. И Иван, сам того не замечая, отсчитывал ритм его вдохов. Один, два, вдох. Один, два, вдох. Один, два. Мысленно он ожидал еще один вдох, но его не было. Бока уже не вздымались, а лишь чуть заметно приподнялись. Мардоний захрипел. И Иван понял, что это начало агонии. «Нет!» — крикнул он. «Нет, не умирай!» Но кентавр умирал. Умирал внезапно, глупо, нелепо, на большой дороге в часе от Арапса. И Иван попытался потрясти его, приподнять, но кентавр весел, как орловский рысак, да и что бы это изменило? И Иван беспомощно отвел глаза, не желая видеть той, последней минуты, и вдруг... Да, это была она, аура, светлая, чуть золотистая, более сильную у висков и сердца, и совсем слабую у ног и хвоста. Теперь аура едва мерцала. Точно темная липкая паутина окутывала ее снаружи, высушивала, прижимала. Так вот почему Мардоний все время, пока еще двигался, неосознанно касался руками лица. И Иван попытался сорвать паутину, вначале пальцем, а затем, поняв, что это бесполезно, мысленно. Один рывок, другой, третий. Не владея как следует телепатическими приемами, он несколько раз промахивался и вместо паутины цеплял ауру, причиняя умирающему кентавру боль. Но внезапно у него появился контакт с чем-то липким и неприятным. Он стал магически счищать его с ауры, неосознанно повторяя руками те же движения, что он до того проделывал мысленно. Паутина счищалась плохо, но когда Ивану все же удалось прочистить маленький островок, золотистый свет ауры брызнул в образовавшуюся брешь, расширяя ее, срывая паутину. Один, два, вдох, вдох, вдох. Сердце билось, бока вздымались, щеки кентавра порозовели. Мардоний открыл глаза и рывком встал. Он стоял уже довольно твердо, хотя его чуть-чуть и пошатывало. «Где я?» — хрипло спросил Мардоний. «Ты не помнишь? На дороге в Арапс». «А чаша? Где чаша?» — спросил он. «Как? Ты же вернул чашу Ургу и отправил ее с парнем в Арапс. С ним вместе пошла и Грабулия», — удивленно сказал Иван. «Что?» — взревел кентавр. «Я отдал чашу? Когда это было?» «Больше часа назад. Должно быть, они оба уже в Арапсе. А вот мы туда уже не попадем. Ворота закрыли на ночь». Мардоний стиснул кулаки. «Неужели я это сделал?» «Да, я вспомнил. Проклятие, как тяжела чаша!» — еще раз сказал он. Рядовой Гунио в третий раз стукнулся носом о секиру. Он стоял у главных ворот Арапса и, зевая, боролся с дремотой, пропуская в Арапс редеющий поток горожан. Ему хотелось запулить секиру через стену, выпить в харчевне пару кружек пива и съесть окорок. В такие минуты желудочных искушений он всегда начинал жалеть, что записался в армию. «Эх, пилить вашу кошку, разве это честно? Завербоваться по доброй воле – запросто, только вякни, а развербоваться нельзя. Какая-то односторонняя добрая воля получается», – размышлял он. Кроме того, существовала еще одна мысль, тревожившая Гунио. «Мне нужен парень по имени Ягуни. А ну как я его упущу?» — думал Гунио, ощупывая в кармане второй браслет и особенно внимательно приглядываясь к тем из входящих в город, кому, судя по их виду, не исполнилось еще и 18. «Эй, ты! Да, ты! Как тебя зовут?» — рявкнул он, преграждая дорогу худенькому рябоватому пареньку, катившему перед собой скрипучую тележку с капустными кочанами. «Бубель я, огородник!» — угодливо пропищал тот, с ужасом косясь на гориллоподобного стражника. Гунио и сам знал, что может напугать одним своим видом. «Проходи!» — буркнул он, отворачиваясь. «Что вы сказали, ваша милость?» — не расслышал паренек. «Топай, я сказал! Не маяч тут, убогий!» — повторил Гунио. Псойка Рыжий, крутившийся рядом с Гунио, с нетерпением посматривал на солнце, которое почти на треть увязло в горизонте. «Ну что, закрываем?» — спрашивал он уже в третий или четвертый раз. «Погоди, вот закатится совсем, тогда и закроем», — хмуро отвечал Гунио. Он понимал, почему псойка испытывает такое нетерпение. Ночью массивная решетка на воротах Арапса опущена, и никто не может попасть в город. Если, конечно, этот кто-то не догадается просунуть между коваными прутьями серебряную монету. А догадливых людей, как показывает история, в Арапсе и его окрестностях хватает. На город неумолимо накатывалась ночь. По улицам и площадям, дворцу герцога Дюбиля и недостроенному цирку для магладиаторских боев бродили куцые ночные тени. Дневное светило скрывалось за горизонтом, уходя работать к другим народам и государствам. Струйка людей на подъемном мосту почти уже иссякла. Прошли два запоздавших горожанина из полдесятка темных личностей, отправлявшихся в город на ночной промысел. Один из них пошептался с псойко рыжим и что-то сунул ему в руку. Гунио посмотрел на браслет, глубоко врезавшийся в широченное запястье. Браслет украшали отвратительные ухмыляющиеся рожи. Вчера вместо черепов были безобидные ромбы, позавчера мудреная вязь, но не это беспокоило Гунио. Он давно перестал обращать внимание на узоры и даже на то, как браслет выглядит. Главное, чтобы он не нагревался. «Все, закрываем лавочку. Помогай!» — решил Гунио. Он испытывал даже облегчение, что таинственный Ягуни не появился, одной заботой меньше. Гунио подошел к тяжелому блоку, приводившему в движение запорный механизм ворот, и стал опускать решетку. Не успел он провернуть блок на два оборота, размотав цепь, как внезапно медный браслет накалился. Только огромная выдержка позволила ему не взвыть от боли. Мысленно сравнивая браслет со всеми нехорошими вещами на свете, начиная от геморроя и кончая чертовой бабушкой, Гунио затряс рукой и поспешно закатал рукав. «Они здесь. Приготовься», — прочитал он. Гунио уставился на подъемный мост. Мост был пуст, но невдалеке на дороге темнели две приближающиеся фигуры. Одна чуть повыше и пошире помогала другой тащить тяжелый футляр. Нашаривая в кармане браслет, Гунио встал в тени ворот, предоставив действовать псойка рыжему. Тот, дождавшись, пока странники подойдут, решительно преградил им дорогу секирой. «Ночная стража! Ворота закрыты. Или раскошеливайтесь, или ночуйте в поле», — скомандовал он. «А золотой подойдет? От дедушки остался», — сказал Ягуни и, разыгрывая простачка, протянул стражнику монету. Тане, стоявшей рядом с Ягуни, было отлично видно, что это просто черепок от горшка, который он подобрал у ворот с полминуты назад. Псойка рыжий едва не уронил секиру. «Двойной меркант! Золотая монета Арапса! Это было как минимум в 10 раз больше, чем он рассчитывал получить за всю ночь. Разумеется, давать сдачу он и не собирался. Стражники, как гаишники, денег не разменивают и сдачи не дают. «Проходите!» — воодушевился Псойка Рыжий, жадностью хватая черепок. Незаметно подмигнув Тане, Ягуни сделал несколько шагов, как вдруг тяжелая лапа сгребла его за шиворот. Из тени показалась монументальная фигура рядового Гунио.